Убийство за чашкой кофе. Четвертая часть. Миссис Мартин, на что вы рассчитывали, когда поняли, что Джеральд Мартин потерял контроль над собой, и его ничто не может остановить? Я ждала Дика. Вы были уверены, что он понял вас? Я надеялась на это. Я сделала все возможное. Позвольте мне сказать, инспектор. Конечно, конечно, мистер Гордон. Да, я понял, что Элис грозит опасность. Я точно и ясно услышал то, что хотела сказать мне Элис. Хотя разобрать было нелегко. Телефон в этот вечер очень плохо работал. Нет, телефон хорошо работал, Дик. Просто ничего не значащие слова, которые я говорила как бы мяснику, ты не услышал. Стоя спиной к Джеральду, я закрывала трубку рукой на этих словах. Поэтому ты услышал только то, что я хотела сказать тебе. Дик Гордон у телефона. Алло, я слушаю вас, говорите. Это миссис Мартин из коттеджа «Соловей». Приходите. Это очень важно. Дело жизни и смерти. Как можно раньше. Алло, Элис, что случилось? Итак, мистер Гордон, вы услышали призыв о помощи и, конечно, не стали терять время. Разумеется. Но что остановило Джеральда? Миссис Мартин, вы сказали, что он потерял контроль над собой. Да, инспектор, я с трудом вырвалась от него, прижалась к стене и вытянула вперед руки, думая, что это может меня как-то защитить. Мне нужно было выиграть время. Ну, заговорить его хотя бы на несколько минут. Нет, Джеральд! Постой, Джеральд! Подожди, я должна тебе что-то сказать! Джеральд, постой! Я должна тебе признаться. Признаться? Да. Любопытно, очень любопытно. Да, я должна признаться. Это очень важно. Для тебя. Интересно. Наверное, бывший любовник. Нет, другое. Ты назвал бы это... Да, ты назвал бы это преступлением. Что? Преступлением? А это уж вовсе интересно. И это касается меня. О, да, Джеральд. Да. Джеральд, ты лучше бы сел. Хорошо, я, пожалуй, сяду. Я готов выслушать тебя, но постарайся быть краткой. Конечно, Джеральд, конечно. Я говорила тебе, что я 15 лет работала стенографисткой. Это не совсем так. Дважды я бросала работу, и вот почему. В первый раз я это сделала, когда мне было 22 года. Я встретила человека, пожилого, с небольшим капиталом. Он влюбился в меня и попросил выйти за него замуж. Я приняла его предложение. Мы поженились. Я уговорила его застраховать свою жизнь и полис оформить на меня. Прекрасная мысль. Ну и что же дальше? Одно время, в юности, я работала в аптеке при больнице. Там я имела доступ к редким лекарствам и ядам. Что ты замолчала? Я слушаю тебя. Ну, говори. Существует такой яд в виде мелкого белого порошка. Щепотка его приносит смерть. Может быть, ты знаешь что-нибудь о ядах и поймешь, что я имею в виду? Нет, я в ядах совершенный профан. Может быть, ты слышал что-нибудь об аквагидрите? Я же сказал, что ничего не смыслю в ядах. Не отвлекайся, говори. Этот яд не оставляет никаких следов. Любой врач признает разрыв сердца. Я украла немного яду и держала его у себя. Разрыв сердца? Ну, продолжай. Нет, я боюсь. Я не могу рассказать тебе. Другой раз. Нет, сейчас. Не испытывай мое терпение. Я приказываю, говори. Хорошо. Мы были женаты уже месяц. Я очень хорошо относилась к своему пожилому мужу. Была добра и заботлива. Он расхваливал меня перед всеми нашими соседями. Все знали, какая я была преданная жена. По вечерам я всегда сама делала кофе. Однажды вечером, когда мы были одни, я положила в его чашку щепотку этого порошка. Ну же, не молчи! Все обошлось благополучно. Я сидела и наблюдала за ним. Он начал задыхаться, сказал, что ему не хватает воздуха. Я открыла окно. Муж сказал, что никак не может встать со стула. Через некоторое время он был мертв. Уже без четверти. Сколько ты получила по страховому полису? Около 2000 фунтов. Я играла на бирже и потеряла все. Вернулась на свою работу, но не собиралась там долго задерживаться. Я встретила другого человека. Он был богат, мы поженились. Он не стал страховать свою жизнь, зато составил завещание в мою пользу. Он, как и первый муж, любил, чтобы я сама готовила кофе. Я делаю очень хороший кофе. Наши друзья очень жалели, когда однажды после ужина мой муж скончался от разрыва сердца. Элис, ты лжешь. Второй муж оставил мне около 4000 фунтов. Не знаю даже, зачем я вернулась на прежнюю работу. Потом мы познакомились с тобой. Да, в этот раз я не играла на бирже, а выгодно поместила свой капитал. И даже часть его в этот наш дом. Что тебе показалось, конечно, беспечностью с моей стороны. Потом... Джеральд, ты не слушаешь меня? Что с тобой? Тебе кажется плохо? Кофе. Кофе. Чем ты испуган, Джеральд? При чем здесь кофе? Боже мой! Кофе! Ты всегда сама готовишь мне кофе. Теперь я понимаю, почему он показался мне горьким. Он и был горьким. Ты дьявол! Ты дрянь! Ты снова взялась за свои фокусы. Сердце! Неужели опять? Нет. Это яд. Ты отравила меня. Да, Джеральд! Я отравила тебя, Джеральд Мартин! И яд уже действует! Сейчас ты уже не можешь встать с кресла! Боже, Элис, спаси меня! Ты уже не можешь двигаться, Джеральд! Помоги мне, Элис! Нет! Ты не можешь двинуться с места, Джеральд Мартин! Ты не можешь двинуться! Ты не можешь двинуться! Ты не можешь двинуться, Джеральд Мартин! Вы успели вовремя, мистер Гордон. Я только вошел на террасу, как дверь распахнулась, и ко мне бросилась Элис. Я подхватил ее, она была в бессознательном состоянии. На всякий случай я пригласил с собой сержанта полиции. Он кинулся в дом, скоро вернулся и сказал, что в гостиной в кресле сидит человек. Ну и что же? Он сказал, что этот человек мертв. Да, инспектор. Джеральд Мартин был мертв. Сержант остался со мной, а Дик немедленно вызвал вас. Благодарю вас за рассказ, Элис. Благодарю вас и прошу, успокойтесь. Все позади. Ну, а чтобы поставить точку в этом деле, я обязан сообщить вам, что судебная экспертиза установила, Джеральд Мартин, он же Чарльз Леметр, давно разыскиваемый, бежавший из тюрьмы преступник, скончался от разрыва сердца, перенеся сильный испуг. В его старом деле есть указание, что сердце у него было слабое. Инспектор, а ну разве это все? А я? А мой кофе? Ваш кофе? Ну, ваш кофе ничем не отличался от любого другого. Разве что вот приготовлением, великолепным приготовлением. Ну, то, что он был безвреден, тоже подтвердила экспертиза. Кстати, вы назвали свой яд аквагидритом. Да, кажется так. Только невежественный человек или смог испугаться подобного яда. Аквагидрит в переводе означает что-то вроде «вода в воде» или просто «водяную воду». Но кофе, кофе вы готовите действительно прекрасно. Я приготовлю вам, инспектор. Благодарю вас. Чашечку выпью с удовольствием. А как вы, Дик? Вы не откажетесь от кофе, приготовленного Элис?